Глава 9. В тихом омуте черти водятся. Хотя выходные не были фактически выходными, первый рабочий день давался тяжело. И даже без операций. Осмотр новеньких и стареньких пациентов отнимал с непривычки много сил. Звонок бывшего одноклассника застал ее в смотровой, и ей пришлось выйти в коридор. «Да, Миш?» «Наташ, привет. Сразу перейду к делу. Так, у меня пока есть время, у нас один вариант. Ты меня кладешь к себе в отделение на недельку. Думаю, мне хватит. И я потихоньку разведаю всю ситуацию. Других вариантов я не вижу, разве что...» «Стоп!» – остановил его словесный поток Натальи. «Как я тебя к себе положу-то?» «Ну, ты врач или кто? Что там у тебя должно заболеть?» На полном серьезе спросил он. «Спина, Миш, спрыгнешь откуда-нибудь повыше на спину для правдоподобности?» Она язвила, пока судорожно прикидывала варианты, как это осуществить. Сейчас совсем непросто провернуть подобное без тонны анализов и осмотров с отметками в электронной карточке пациента. «Не, голову жалко», – протянул он, не понимая ее шутки. Наташа поджала губы, отворачиваясь к стене, так как увидела Диму, идущего в ее сторону по коридору. «Ах, какой другой вариант?» «Ты должна мне раздобыть адреса и пароли всех сотрудников. Я буду подбираться к каждому на расстоянии. Это займет куда больше времени». «У меня нет времени. Хочу с этим покончить как можно скорее. И вообще боюсь, что воды уже много утекло, и все будет впустую». «Не переживай. Дядя Миша прошаренный. Найдем мы, кто такой охотливый до чужих денежек оказался. Вряд ли у тебя там профессионалы в воровстве работают. Где-нибудь да засветят деньги». В его голосе слышалась уверенность, что успокаивала. «И сколько я тебе буду должна?» – спросила она, закусив губу, понимая, что такие вещи за бесплатно не делаются. «Ой, сочтемся, не переживай. Наталья Сергеевна, у вас нормально все?» Сзади подошел Дима. «Я тебе вечером позвоню», — сказала Наташа и сбросила вызов, а затем обернулась. «Да, все хорошо». «Насчет вечера все в силе?» «Да». «А что ты тут делаешь?» Она вспомнила, что он только утром ушел с ночного дежурства домой. «Я по своим делам. Ночью поспал, не переживай». Он улыбнулся ей и, немного потоптавшись на месте, ушел, еще раз сказав, что будет ждать вечером. Провожая его взглядом, она думала лишь о том, что совсем не хочет этой встречи. Что-то внутри аж зудело, словно предчувствие нехорошего. Позже ее удивила Вольская, сделавшая странное заявление. «Наталья Сергеевна, а можно поинтересоваться? Примерно известно, когда меня выпишут?» Наталья не задумывалась пока над этим, но, пролистнув историю болезни, которую и так знала наизусть, все же ответила. «Думаю, на старый Новый год вас можно будет отпустить, если анализы будут хорошими, конечно же». Наташа улыбнулась женщине, которая засветилась на этих словах, и добавила: «Но выписка будет позже». «Это такая радость! Доктор, дорогой, а можно я вас приглашу к себе на праздник?» Такое Наталья слышала впервые. Брови от удивления поползли вверх. «Зачем?» Это был перебор. Даже для этой пациентки, и она никак не понимала, для чего на домашний праздник приглашать своего врача. «Так у меня день рождения 14-го. 2 дня празднуем, так сказать». Маргарита Петровна продолжала добродушно улыбаться. Наташа вновь опустила глаза на историю болезни. Да, и правда, день рождения 14 января. Чувствовала она себя очень странно. Это нормально, если она будет посещать все дни рождения своих пациентов. Так и ее не хватит. «Маргарита Петровна, мне очень льстит, что вы хотели бы меня пригласить на свой день рождения, но, извините, вынуждена отказаться». «Наталья Сергеевна, сделайте старушке приятное!» Наташа усмехнулась. На старушку эта женщина мало походила. «Я как раз дома доделаю ваш подарок, а у меня там все материалы, хотя мне Тамара уже почти все сюда притащила». Она кивнула головой на тумбочку у кровати. «Ну, оформить уже дома хочу. Да и вы мне за год близким человеком стали. Не встреть я вас, неизвестно, ходила бы сейчас или нет». «Я подумаю, хорошо?» Не глядя пациентке в глаза, Наталья вышла из палаты, останавливаясь за дверью. И зачем она сказала, что подумает? Думать тут нечего. Не пойдет она ни на какие праздники. Что это еще за вольности? Чтобы врач к пациентам приходил тортик покушать? Глупости. Решив даже не думать над этим, она пошла в ординаторскую, где до самого конца рабочего дня оформляла новые истории болезней. «Тебе все же не идет медицинская форма», – выдал Дима, как только они сели за стол в маленьком уютном ресторане. «Это еще почему?» – спросила Наташа для проформы, но ответ знала. «Потому что скрывать такую фигуру каждый день грешно». Она посмотрела на свое обычное платье. «Да, оно подчеркивает фигуру, но и халаты она носит небезмерные. Тут Дима просто захотел осыпать комплиментом». И, похоже, неважно каким. «Ты ужинать будешь?» спросила она, взяв меню. «Даже не знаю. А ты?» Он с любопытством посмотрел на Наташу и папочку, которую она держала. «Дим, мне кажется, или ты сейчас стараешься быть галантным, но совсем этого не хочешь?» Все-таки она его знала не один день и его нетипичного поведения не заметить не могла. Мужчина поставил локти на стол, сцепляя пальцы в замок. Глянув по сторонам, он как-то подобрался, вперевшись взглядом в проходящего официанта. «Наташ, что происходит?» – задал он вопрос, как только паренек с их заказом отошел. Рано заговорил он об этом. Наташа еще была не готова. Поджав губы, медленно взяла салфетку и скомкала ее в руках. «Дим, тебе сколько лет?» 33. Тебе ли не знать?» «Вот». «Не думаешь, что пора семьей обзаводиться?» Склонив голову на бок, внимательно следила за мужчиной напротив. «Думаю». «Но я не подхожу на эту роль, ты понимаешь?» «Понимаю», — легко ответил он, и Наталья удивилась. «Не такой реакции она ждала. Тогда почему мы с тобой тут сидим?» Поинтересовалась. «Я не пойму, как связана моя предполагаемая семья и наши с тобой отношения». Она его сейчас не узнавала и даже не знала, что ответить. Что значит «не пойму»? Да и вообще, сейчас в нем было что-то чужое, будто это не тот Димка, с которым она знакома 3 года. «У нас с тобой нет отношений, начнем с этого». «Значит, когда ты стонешь подо мной, это не отношения?» Наташа хлопнула глазами. «Так, Дима, то, что мы с тобой трахались...» Девушка понизила тон. «Иногда и кроме больницы нигде не встречались, ничего не значит. Почему-то мне казалось, ты это понимаешь». «Наташ, я не хочу прекращать». Не хотел сдаваться он. Молодой человек подошел к ним с подносом, расставляя блюда, и Наташа откинулась на стуле. Впервые за все годы Дима проявил такую решительность, и она просто не знала, как ей реагировать. Вот от него она совсем не ожидала подобного. «Нет, Дим. Это не будет продолжаться. Извини, но все. Я не хочу». «Ты нашла другого мужчину?» Он находился все в той же напряженной позе, не прикасаясь к еде. «Нет, не нашла и не искала». «Тогда в чем дело? Ты же зависима от сексуальных отношений». «Я?» Натурально удивилась молодая женщина. «Да, сама всегда тянула меня, намекала взглядом». Она прикрыла глаза. Ей хотелось возразить, чуть ли не припомнить каждую встречу, но, вздохнув, она поняла, что это будет совсем лишним и глупым. 2 взрослых человека решают, кто больше хотел секса. Что происходит? «Так, Дим, разговор окончен». Кинув клочок несчастной салфетки на стол, она взяла вилку. «Я так решила. Обсуждать больше эту тему не намерена. У тебя сейчас 2 варианта». Она указала прибором на мужчину. Либо ты соглашаешься, и мы остаемся в нормальных отношениях, как коллеги. Либо у нас на работе с тобой будет плохая атмосфера. С каждым ее словом мужчина напротив багровел и, кажется, совсем не хотел заканчивать этот разговор. «А что со мной не так? Ты действительно считаешь, что мне нужно ответить?» «Да». «Дим, сейчас тоненький мостик, который еще остается и сохраняет наши дружеские отношения на работе, может рухнуть, понимаешь?» А что тебе нужно? Я же не прошусь к тебе домой. Почему ты никогда не шла мне навстречу? Ничего мне не нужно, процедила Наташа сквозь зубы. Он вообще понимает, что творит? Она изо всех сил сейчас старалась этот мостик сохранить. Лишь понимание того, что им каждый день находиться бок о бок, удерживало от того, чтобы окончательно не послать его в голубые дали. «У меня квартира есть, машина, а тебе нужны деньги? Твой бывший же богатенький Буратино был, ищешь такого же!» Он уже практически кричал, и Наташа заметила, как остальные посетители на них оборачиваются. «Заткнись!» – прошипела. Но мужчина еще не высказался. «Чьи деньги в сейфе были? Тебе за что-то заплатили? Или заняла на что-то? Тебе дать денег? Я ж найду!» Шок. В горле встал ком. Откуда он это может знать? Она даже не обратила внимания на сам вопрос и оскорбление. Как ее поразило его знание. Неужели... «Горыныч мне сказал», — добавил он тише, будто читая ее мысли, но следом вновь завелся. «Почему ты ему рассказала, а мне нет? Я никто!» Вот же трепло, обещал же, но вздохнуть свободней смогла. Но теперь злость взяла свое, заставляя отреагировать на ситуацию. Взглянув еще раз в его глаза, полные ярости, решила, что хватит с нее этого цирка. Не сказав ни единого слова, женщина резко поднялась и, схватив сумку, быстро направилась к выходу из ресторана. Дима побежал за ней, взял за руку, когда она уже была у гардероба. «Наташ, прости меня!» Она руку вырвала и взглянула на бывшего любовника с презрением. «Я умоляю тебя, не уходи!» «Пошел к черту!» Внутри закипела ярость, грозясь выплеснуться. Он аккуратно повернул ее к себе. «Наташенька, я дурак, я сорвался, прости меня!» В его глазах действительно была искренность, голос изменился, теперь он молил. Какой же он... «Все, Дим, свободен!» Сделал осторожную попытку вырваться. Он наклонился к ее уху и быстро зашептал. «Ну, хочешь, на колени встану?» Эта фраза совсем ошарашила. Но она тут же глаза сузила и внимательно вгляделась в его лицо. Может, он обкурился чего? Ведь забегал в туалет, как только они вошли в ресторан. «Ты права, я не хочу рушить наши отношения на работе. Не знаю, что сейчас на меня нашло». Наталья молчала. Она находилась в таком ступоре, и дурацкое ощущение, что это происходит с ней. И нет, зрачки были в норме. Тогда что это было? «Там ужин стоит. Пожалуйста, пойдем покушаем. Я отвезу тебя домой». Она тоже видела, как к их столику подошел официант и косится в их сторону, видимо, раздумывая, не сбегут ли клиенты, не оплатив. Желудок предательски буркнул, напоминая, что и не обедала сегодня толком. С одной стороны, ей хотелось уйти, не видеть Димку вообще, но с другой стороны, им работать. Будь оно неладно. Все же Наталья повесила пальто обратно и тут же услышала облегченный вздох мужчины. Вот и что с ним делать? Они молча пошли к столику и также безмолвно принялись за еду. Она пыталась успокоиться, старалась понять его, правда, выходила с трудом. Все его слова о семье, будто бы это не мешало их отношениям, о деньгах, не выходили из головы. Вот как иногда бывает. Вроде знаешь человека досконально, а спустя годы он показывает свою истинную сущность. В том, что такое у мужчины впервые, ей совсем не верилось. В тихом омуте черти водятся. Вот уж точно. «Наташ, ты простишь меня?» С надеждой спросил Дима, когда они уже пили кофе. «А у меня есть выход?» «Дим, никаких отношений между нами больше нет и быть не может. Надеюсь, ты уже это понял. А на работе мы на работе. Избегать тебя или вредить я не буду, точно. Думаю, как и ты». «Да, да, конечно». Боже, он сейчас еще и раздражать ее начал своим милым покладистым голоском. «Давай закроем тему», — попросила Наталья, прикрывая глаза. «Хорошо. Наташ, у меня к тебе просьба. Полчаса у тебя еще есть? Ты со мной прогуляешься в магазин?» Наташа подняла на него удивленные глаза. «Зачем? Мне маме надо подарок купить. Совет женский нужен». Он выглядел спокойным, будто не было сейчас между ними той неловкости и глупейшего разговора. Наташа молчала долго. Вот так просто ругались, а сейчас прогуляться в магазин? Извини, но мне к Соне пора. Времени ходить по магазинам нет. И желания тоже, добавила про себя. Магазин тут, за углом. Он взглянул на часы. Как раз еще полчаса будет работать. Мне потом не хочется возвращаться в эту степь, а тебя на такси я отпускать не хочу. Я... Наташа хотела все же отказаться и вызвать такси, но Дима ее перебил. Черт, нет, ну давай забудем, я прошу тебя. Я понимаю, что повел себя как настоящий ублюдок, но давай постараемся дружить. Дружить с бывшим любовником, который оказывается чертовски зол на нее и попрекает сексом и деньгами, ей плохо в это верилось. Ладно, тогда пошли прямо сейчас. Она поднялась и махнула официанту. Чем быстрее от него избавиться, тем будет лучше. Он не дал заплатить за ужин, помог ей надеть пальто, открыл перед ней дверь. От всего этого ей было еще хуже. Когда они свернули за угол, Дима указал на магазин, который сверкал огнями. Множество золотых, серебряных, светящихся ниточек спускалось с самого верха, практически укутывая магазин и притягивая к нему внимание. На входе стоял большой искусственный Дед Мороз-толстячок, маня своей приветливой улыбкой. Все это не выглядело олиповато и вычурно, а смотрелось интересно и, безусловно, богато, сразу давая понять, какой направленности магазинчик. «Ты ей хочешь украшения купить?» – спросила Наталья, когда Дима открыл для нее дверь. «Да, цепочку с кулоном, но я, правда, не разбираюсь в этом всем. Знаю только, что кольцо и серьги у нее с красным камнем». Наташа вздохнула. Тут она ему совсем не помощница. Сотрудники в магазине явно принесут больше пользы. Их проводили к стенду с цепочками, и она даже вовлеклась в процесс выбора до тех пор, пока не услышала позади знакомый голос. Игорь Вольский вместе с другом как раз вышел из кабинета. Они собирались отправиться в клуб, пропустить по бокальчику, чего интересного, но, увидев в торговом зале знакомое пальто, остановился как вкопанный. В этот раз почему-то сомнений, кто это, даже не возникло. То ж, подожди меня тут. Девушка-консультант сразу же увидела шефа, уверенной походкой направляющегося к ним. Она широко ему улыбнулась, но он поманил ее пальцем, снял с себя пальто и вручил ей. «Я сам к ним подойду», — сказал девушке, которая с изумлением смотрела на директора. «Добрый вечер», — нарочито громко произнес Игорь, заходя за витрину и лучезарно улыбнулся ошарашенной Наталье. Ее губы шевельнулись, но она не произнесла ни слова, кажется, ругнувшись про себя. Дмитрий же тоже удивился, он вспомнил, где они встречались, как и мужчина напротив. Но если Дима не придал этому значения, просто принимая, что тот тут работает, но вот Игорь специально не смотрел в его сторону. «Здравствуйте, Игорь», — с натяжкой сказала Наталья. Игорь отчего-то безумно рад был ее видеть, а еще эта ситуация его забавляла. Значит, у нее муж есть, а она выбрала в любовнике этого чмыря коллегу? Разве она не понимает, что ей такой не нужен? «Наталья, чем могу вам помочь?» Обратился только к ней. «Сергеевна», — напомнила она, — «помощь нужна не мне, а моему коллеге». Недолго задержавшись взглядом на ее серьгах, глазах, Игорь все же посмотрел на спутника. «Нам нужна цепочка и кулон с красным камнем», — как ни в чем не бывало, сказал врач, снова утыкаясь в витрину. «Наташ, а как тебе вот этот с цветком?» «Я не считаю, что это хороший выбор», — мягко оборвал Вольский, даже не глядя на то, что показывал Дмитрий. «Почему?» Дима недоуменно поднял глаза. «Кристина, принеси новую коллекцию». Обратился Игорь к консультанту, что стояла неподалеку. «Красный камень не подойдет». Уклончиво ответил, а затем обратился к Наташе все с той же широкой улыбкой, которой бы гордилась любая стоматологическая клиника. Он посмотрел на мужчину рядом, который пожал плечами. «Средняя, наверное». Игорь уверенно открыл стеклянный ящик и достал оттуда два бархатных подноса с разнообразными цепочками. «Давайте попробуем вот эту». Он взял в руки витиеватую цепь и вышел из-за витрины. «Снимите пальто», — легко сказал Наталья. «Зачем?» Нет, она понимала, зачем, но раздеваться категорически не хотела. «Нам же нужно с длиной определиться». Он сделал паузу и дополнил. «Это обязательно». На последнем слове его голос звучал куда убедительнее и увереннее, чем все то радостное нечто, что было до этого. Вот теперь она узнавала Вольского. Казалось, в ее голове загорелась красная лампочка, напоминающая об опасности, потому что первым порывом было быстрее снять пальто, выполнить его указания, подчиниться, но нет. Наташу это только разозлило. «Нет, мне кажется, это длина нормальная», не глядя ему в глаза, а только на цепочку резко ответила. «Наташ!» – неожиданно влез Дима. «Ну действительно, я хочу на тебе посмотреть. Давай пальто». Неприязненный взгляд, который кинул на него Вольский, не оставил Наташи выбора. Подчиняясь только какому-то чутью, она подняла пальто и притянула его именно Игорю. «Подержите?» Она открыто высказала желание, чтобы цепочку надел ее спутник. Вольскому пришлось положить украшение на стекло, принять вещь. Скрип его зубов все не услышали только потому, что в зале тихо играла музыка. Он наблюдал, как этот мужик обошел Наташу сзади, перекинув ее волосы вперед, накинул на шею украшение. Как же она шикарно выглядит! Серое платье до колен на ее фигуре сидело идеально. Треугольный вырез лишь слегка открывал соблазнительную линию между упругих грудей. На его взгляд сейчас не хватало только камня на этой цепочке. Обязательно бирюзу или сапфир. Да, ей бы пошло к ее серым глазам. Но стоило Игорю поднять взгляд выше, к этим самым глазам, как у него сперло дыхание. То, как Наташа смотрела на него, вызывающе. Именно так пустила волну жару по всему телу. Либо у него поехала крыша, либо она всем своим гордым видом говорила: «Смотри на меня, и я тебе не достанусь». В подтверждение этих слов она резко обернулась, взмахивая черными волосами, теперь с каким-то вопросом обращаясь к врачу, а Игорь даже не услышал. Заценив до кучи ее аппетитную попку, подошел к ним. «Напрашивается камень, не правда ли?» – спросил. «Да, наверное», – пролепетал Дмитрий. Обернувшись, Игорь резво взял у консультанта кулон в виде капельки голубого цвета и, вернувшись, проворно приложил к груди Наташи. «Да, так отлично!» – довольно кивнул. Но тут женщина отпрянула. «Нам нужен красный камень, вы же слышали!» – напомнила она ему. «Вам не подойдет красный», – уверенно сказал. «Так мы выбираем не мне, вообще-то», – ответила Наталья, что Игоря весьма удивило. Но он быстро поменял тактику. «Хорошо, вы пока выбирайте камень, а я помогу девушке». Нагло всучив Наташ на пальто Диме, снова перекидывая ее шелковистые волосы, ничего не подозревающий о внутренней борьбе парочки напротив него, Дмитрий и правда отошел к витрине, а Игорь придвинулся непозволительно близко к Наташе, опускаясь к ушку и шепча: «Ты шикарно выглядишь, знаешь?» Втянул ее едва слышимый запах. Она повернула голову к нему. «С каких пор директор магазина работает продавцом? Может быть, ты куда-нибудь спешишь?» Отругала мысленно себя за «ты», но по-другому уже не получалось, что было очень плохо. За последние 10 минут он забрался слишком глубоко в ее мысли. «Ты разве хочешь, чтобы я ушел?» Его пальцы еле касались ее кожи, вслепую расстегивая маленький замочек на шее, а дыхание теперь опаляло щеку. «А ты пытаешься со мной флиртовать?» «А почему бы и нет? Тебе же нравится мое внимание, не так ли?» Он был уверен в своих словах, что не могло понравиться Наташе. «Самоуверенный индюк!» «Конечно, я же обычно страдаю от недостатка мужского похотливого взгляда. Давай, продолжай. Только прости, я актриса плохая. Ты мне подсказывай, как надо реагировать?» Игорь уже снял цепочку, но не отходил, а все так же стоял рядом и широко улыбался. «Ну, для начала ты должна немного смущаться, умеешь?» Он намеренно провел пальцами сзади по шее, еле касаясь ее белоснежной кожи. «Смущаться? Это глазки в пол, румянец?» Он усмехнулся и угукнул. «Нет, люблю людям в глаза смотреть, а румянец, может, и есть, но под тональным кремом не видно, уж извини». «Наташ, глянь!» Кажется, от голоса Димы разочарованно вздохнули оба. Наташа, криво улыбнувшись Игорю, отошла, а вот покинутый мужчина зло сверлил взглядом соперника. Именно так он его и воспринимал в данный момент, потому что хотел продолжения этого разговора. Он ощущал себя мальчишкой, у которого отобрали желанную игрушку. Переборов себя, он все же зашел обратно за витрину, продумывая, как отомстить. Помог им выбрать кулон, но вместо прощания и отправки к кассе задал вопрос. «Наталья, а вы останетесь без подарка?» «Мы не за этим пришли», — тут же ответила она. «Но как можно оставить такую шикарную девушку без презента? Вы только посмотрите на этот набор». Он придвинул поближе поднос как раз с той последней коллекции, где были преимущественно лазурные камни. Как будут сиять глаза девушки, когда она наденет их? В его глазах плясали черти, что прекрасно видела Наташа. Вот же гад. «Дим, пойдем на кассу». Она нагло схватила бывшего любовника за локоть, оттаскивая от витрины. «Да уж, они совсем охамели», — прокомментировал это Дима на ходу. «Охамели? Это не то слово», — хотела сказать Наташа, но промолчала. К кассе они подошли, вот только им попался совершенно нерасторопный консультант, который не торопился нести покупку. Администратор Ольга, друг Антон, а также три сотрудницы зала следили за всем происходящим и были в шоке. Такого они еще не видели и очень старательно пытались не пялиться на последнюю парочку и своего шефа. В их головах роилось множество догадок, которые были одна краше другой. Бывало, Вольский обслуживал клиентов, но это были уважаемые люди. А кем могла быть эта уставшая женщина, которой столько внимания уделил шеф, стала тайной века. Директор магазина нарочито медленно прятал ненужные украшения, копошился за витриной и даже попытку помочь отмел взглядом еще на подходе. «Надо, наверное, жалобную книгу написать», – неожиданно почти в тишине проговорил Дима. Рядом послышался смешок кассира, но она тут же закашлялась, маскируя свою реакцию. Наташа ее понимала. «Ага, таких бестолковых продавцов мне еще не приходилось видеть». Она это сказала, когда Игорь уже почти отошел и слышал каждое ее слово, на что только еще шире улыбнулся. Он передал украшение кассиру, а после повернулся к Наталье, протягивая маленький красный мешочек. «И все же я не могу допустить, чтобы такая женщина ушла без приятного подарка. Жаль, что не все это понимают». Его язвительная фраза была понята всеми окружающими, чем обескураживала, вот только сам Игорь был доволен собой, как никогда. Веселье удалось на славу. «Хорошего вечера!» Буквально всучив мешочек, ошарашенный его наглостью Наташи, он подал пальто и пошел на выход, кивнув при этом другу. Дмитрий же внутри был на взводе. Он прекрасно понял, что его сейчас пытались унизить, вот только как на это реагировать не знал. И явно было, что Наташка понравилась этому выскочке, а это его бесило еще сильнее. Быстро оплатив подарок, они вышли из злополучного магазина и направились к машине. «И что это только что было за представление?» Антон следил за другом, который взглядом провожал парочку из магазина до угла, не говоря при этом ни слова. А это действительно было представление, можно сказать, цирковое. При нем Игорь вел себя так впервые, хотя до этого он не раз видел, как друг цеплял девочек. Тут было что-то другое. «Это врач мамы». «Врач? Да ладно!» Мужчина присвистнул, посмотрев на перекресток, будто мог еще раз увидеть эту дамочку. «Ага, чертовски соблазнительный и умный врач, скажу тебе», — выдал Вольский, заводя машину. «Насчет соблазнительной соглашусь. Красивая девка». Улыбка с лица Игоря спала. «Девкой я бы ее не назвал, но...» В его понимании девки... Это те, кто вешаются на мужиков и ищут их намеренно с одной целью – деньги. Но и это от денег не отказалось. Его зацепило то, что она зачем-то пообещала отдать ему ту сумму, которую он дал в благодарность. Обещала – делай. А не сделала – отсюда и выводы. Она тоже так просто от денег не откажется. Но разве это на что-то влияет? спросил сам себя и понял. Нет. Ты чё подзавис? Толкнул его друг. Она засела у меня в голове, признался Игорь. А в чем проблема? По-моему, не переспать с врачом мамы, тем более таким, как это, грех. Я об этом как-то не думал. И действительно, были просто мысли о ней, о характере, но о том, чтобы уложить в постель, ему вспомнился ее монолог о том, что она бревно. Ох, как он в этом сомневался. Да и с такими стервами, как это, все совсем непросто. Ее на цаску не купишь. Значит, что-то подороже, уверил друг. Тогда я завтра с тобой навещу Маргариту Петровну. Не понял. Игорь застыл. Познакомлюсь поближе с твоим доктором. Не хочешь ты, я попробую. Мне как раз заняться нечем. Антон достал сигарету. Игорь недовольно процедил сквозь зубы. Чтоб я тебя рядом с ней не видел. Почему-то мысль, что Наташу может окрутить Тошка, подняла волну гнева. Аж не по себе стало. А этот мужик, что с ней, как понимаю, ее муж? Нет, муж у нее вроде другой, но этот так на нее смотрел. Похоже, спят. И это понимать ему тоже не нравилось. Они резко развернулись с места, а Антон расхохотался, наблюдая за сменой эмоций на лице друга. Да, давно у них не было подобных разговоров. Они что-то о женщинах вообще перестали говорить. Так, чисто, в клубе. Вон та хороша, а вон та еще горячее. На этом обсуждение и заканчивалось. А тут эта девушка засела в голове друга, что было очень странным. А еще, учитывая те проблемы, в которые он вляпался, так вдвойне не должен думать о бабах. Когда они уже сидели в клубе, потягивая огненные виски, отвлекаясь от всего насущного, Игорь вновь подумал о Наташе. Почему она вызывала у него такие эмоции? Почему он был так рад ее видеть? Почему вел себя, как последний скотина в магазине? Словно скучал, но ведь почти не вспоминал эти дни, блуждая взглядом по десяткам девушек, которые сексуально двигались внизу на танцполе, он понял, что ему надоели все эти молоденькие и одинаковые красотки. Хотелось чего-то иного, умного, дерзкого. До зуда захотелось узнать, какая же все-таки Наталья в постели. Ему захотелось увидеть ее сексуальную сторону. Какая она, когда томно улыбается. А может ли? Черт, ему совсем не хотелось верить, что она тогда сказала правду. «Минет считаю негигиеничным». Эта фраза засела в голове, и с каким бы удовольствием он посмотрел, как она облизывается на его член. Взлохматив волосы, сделал большой глоток в попытке успокоить расшалившуюся фантазию. Но у нее муж и этот врач. А это лишние проблемы. Нужны ли они ему сейчас? Вопрос был острый, как никогда.